Wij beginnen, we начинаем очередной урок Зогар номер 16. Страница Мемдалет, 44-я, правая колонка, строчка 7. Мы сейчас завершаем рассмотрение буквы Нун. Амарла Нун. Туф латрех дега вегинех 8. Тават самых лаатра. Из Огара. Амарла, он сказал ей. Ту, нун, нун, туф, леатрех, возвратись к своему месту. Дега бегинех, ибо ради тебя, 8. Тават самах леатра, возвратилась самых, буква самых, на свое место, двоеточие. И он сейчас он переводит нам. Амарла Акадош Боругу, сказал ей, святой благословен он, двоеточие. Ло, 9. Кмо шеат хошевет эт мидатех летикун гашалем. 10. Шеэйн бо ода хиза леклипот. Эла гамидатех. 11. Цриха смеха мин гасамых. Киалькен ат нимцет. 12. Од бифхина ах бе ах в орот гасамых. Мегулим, клапей 13 хуц, лешамрех, мипней, ахитсоним, точка. Восемь после второго двоеточия. Ло девять хмоша адхошевет эт митатех. Не так, как ты считаешь свое свойство летикуна шалем, как совершенный тикун. 10. Шеэйн бо одах и залек лепот, что нет в нем больше прихватки клепот. Эла гамидатех, 11. Цриха смеха мин асамых. Но и твое свойство требует поддержки, 11 требует поддержки от буквы самых. Киалькен ат немцет, 12, от бифхинат ахбаах, ибо ты все еще, ты поэтому, ибо потому что ты находишься все еще, 12, от все еще бифхинат ахбаах, в аспекте спина к спине в орота самых мы голим клапей 13 хуц, а света самых они раскрываются вовне 13 наружу, лучше сказать лешамрех, чтобы тебя защитить мипнеях и цоним от внешних. То есть, даже, как мы помним, даже как после того, как зон поднимаются в Абаваима, а зон, это он имеет здесь в виду, имеет в виду цади, как они все, они в форме как цади. То есть, они в форме еще не нуква, еще не распиленная, не распиленная. от Зейранпин, то есть получается как трет, буква цади, как ты помнишь, юд вверху восседает на ней, а нуна на сгорбленная, наклоненная, и смотрит в разные стороны. То есть даже тогда в Гадлуте они все еще сохраняют свое несовершенство, которое, как сказать, при котором могут клипот к ним присосаться. И все, что они получают только из-за внутреннего зивуга Абавыима. Но на своем месте, то есть на месте Абавыима, но на своем месте они нет. Они нет у них все есть, как сказать, при сасывании клипот. Это что он ей объяснил. 13 после точки. Венемца Кигам 14 Бегинех Тавата самых леатра лесмох отах в оды 15 Эйнзе тикуна шалем 13 после точки. В немца и мы находим. Ки гам 14 бегинех, и что также ради тебя тавата самых латра вернулась буква самых на свое место. Лисмохутах, чтобы тебя поддерживать. В оды 15 эйнзе тикун шалем, и это все еще не полный тикун, несовершенный тикун. Точка. 15 после точки. Велахен. Ло аврейвах альма. И поэтому я не создам тобою мир. 16. Везе шекатув. Вагавы самих. Ала. Кломар. Шегам идатех. 17. Рак смеха леват. Второе слово в строчке 17, его надо, второе слово, надо ее начать его с не дали поменять на реш. Так они сканировали, я не узнал. Сканер не узнал это. То есть должно быть реш, а не далет. 15. После точки. Велахен, и поэтому, это мы уже говорили, 16. Везеши катувы, это что говорит, что написано? Или что он ей сказал? Можно сказать, везеши амар, что он сказал ей. Творец. Ше ве гаве самих ала и поддерживайся ее. То есть буквы самых. Что нун должна поддержку искать в букве самых. Поддерживайся ее. Придерживайся ее. Пусть она тебе будет поддержкой, буква самых. Кломар, то есть шегам и датех, что также твое свойство. 17. Гу рак, оно только лишь смехалыва, оно только лишь поддержка. Понятно? То есть, тоже и твое свойство, которое есть, оно все равно, ты сказала, что ты можешь и поддерживать, как и буква самых, и можешь еще привести нижние в гадлут, то есть, можешь привести их к мартикун, но это не так, он говорит ей. Ты только остаешься только поддержкой. Потому что нет у тебя на своем месте гадлут, а ты сама, в тебе в самой есть еще присасывание клипот, возможность присасывания клипот. 18. От мем ламет. Буква мем и ламет. Посмотрим, где она у нас вверху. Поднимаемся в сам Зогар. Текст Зогара, третья строчка на этой же странице у нас. И от ламет. Алат от алат от мем. Амракаме. Двоеточие. Рибон альма. Найха камех. Лемевары ви четыре альма. Деви иткари от мелах. Точка. Амарла, двоеточие. Ох и гу вадай. Авалло авре вах альма. Пять. Бегин де альма ит старих лемелах. Тув леатрех. Ант веламет ве каф. Дега лояут ле альма шесть. Лемейкам бело мелах. 19, строчка 19 в правой колонке. Гасулам. Ламет от ламет. Алат от мем вехуле. Вошла буква мем и так далее. Нихнаса от мем. Вошла буква мем. 20. Амралы фанаф, она сказала перед его ликом, двоеточие. Рибон гаулам, владыка мира. Тоф лефанеха, ливро 21, би это улам. Хорошо тебе, перед тобой, хорошо тебе создать мною мир. Ки видни вини крет мелах, ибо во мне называется царь, мелах это царь. Точка. Амарла, он сказал ей, 22-я, каху вадай, авайло аврейва это улам, 23, мишум шага улам, царих, ламелах, точка. 22. То есть он сказал ей, 22. Как у вода, это так и есть. Конечно, это так, он говорит. Аваль ло аври вах эда улам, но я не создам мир тобой. 23. Мишум шага улам, царих, ламелах. Ибо миру требуется царь. Видишь, они все три буквы, они связаны между собой. Мем, ламех и каф. Точка. Шуви, лемекомех. 24. Ат, веламет, векаф, векаф. Ки ло яфе леолам, ламот бло. 25. Мелах. 23 после точки. Шуви или мекомех. Возвратись на свое место. 24. Ад, ты. Вагаламет и буква ламет. Вагакав и буква кав. Кило яфеле олам ламот бломелах. Ибо нехорошо быть миру без царя. А все три буквы, они связаны, видишь, с собой. По порядку идут. Ламет, кафе и мем. И они означают вместе, это получается царь. 26. Очень тонкая здесь вещь. Пируш. Амем ги хесед дезейранпин. Амикабель, 27. Миапхина шекнегдо михесед бина шехусот йомам, 28. Йецаве ашем хаздо. Дегайну. Йома, 29. Деазель им кульгу йомин. 26. Пируш. Объяснение. Гамем. Буква мем. Ги хесед дезеранпин. Она хесед зеранпина. Мы знаем это, да? Ют это десятый. Ют это кеттер. И так далее. А мем она будет хесед. Ют это хесед зеранпина. Из 22 буквах, да? Амекабель, 27, Абхинашек Негдо Михеса Дебина, который получает от ступеней, которые против него, от Хеседа, от Хеседа Бины. Мы знаем, что Бина получает от Бины, да? Зерапин, это все они получают от соответствующей. Нижняя ступень получает от соответствующей стадии в уровня в высшей ступени. То есть хесед зейранпина получает от хесед бины. Проходит нормально через все сферот, которые нужно по порядку. Шегусот, что это секрет того, что написано в псалме 42-м. Йомам Йецаве Ашем Хаздо, дням прикажет человек, прикажет Творец, повелит дням, 28, повелит Гавая его хесед. Ибо дни тоже дни, как мы знаем, дни, они проходят в хесед. Их свойство хакзиранпин, хесед. Дегайну, то есть, Йома 29, деазил им кульгу йомин. Это из Зогара. То есть день, который проходит со всеми днями. Это хесед. Да? Было 6 дней в неделю, 7 дней в неделю. 6 дней, в 6 дней создал Творец мир. Да? Это 6 сферот Зеранпина. И первая из них была хесед. И в первом дне все есть, что будет есть в остальных днях. И поэтому это и есть день, в котором все дни в нем с ним, как бы сказать, идут. Имеет в себе все дни. Точка. Уваэт, 29 после точки. Уваэт гасагата мохин, 30. Эль газейранпин. Насу гахагат шело левхинат хабат. 31. В немца гахесет дезеранпин. Оле венаса лехохма. В аз. 32. Нигла ор пней мелахаим мин зеранпин. 29. А это состояние, оно состояние катнут, как мы знаем, да? Когда 6 дней, то есть 6 сферот есть. А теперь он говорит дальше. Уваэт, 29. Гасагата мохин, 30. Эля зейранпин. И во время постижения мохин зейранпином. А мохин это уже, мы знаем здесь, это уже, когда он постигает хохма. Получает большое состояние. Насу ахагат шело левхинат хабат, тогда его хагат становится хабат. Так. И 31. В немца хесед зеранпина мы находим, что хесед зеранпина. Оле Венасада хохма поднимается и становится хохмой. Правильно? По правой линии. Хесед поднимается. А там Хохма. В Аз 32 Нигла Орпна Емелах Хахаим Миназирампин. И тогда раскрывается свет лика царя живого из Зейранпина. Ну, он будет рассказывать сейчас, я нечего тут пояснять. Но представь себе так, что этот хесед, этот мем поднимается теперь в голову. И там, что есть там? Там есть другие две буквы, которые с ним привязаны как к нему. Ламет и Кав. И он тогда привязывается к ним снизу вверх, получается, снизу вверх, получается, мем, ламет, кав. То есть, мелах, царь. А в голове он получает все мохи, но получает свет хохма, то есть, с подсветкой хохмы он получает. И это называется, что раскрывается там лик царя жизни. А тогда он берет там, и он тогда может это далее вниз. Да? Он получил это, кстати, хохму, раскрылось ему его и в этот великий свет. И теперь он может его далее ниже дать привести этот свет. А мир это тело парцуфа, то есть шесть сферот и нуква. Так, это мир. И все, что ниже этого. 33. Теперь послушаем, что он нам расскажет. В Зоги Танат Амем. Лемеварей ва альма. Левая колонка, первая строчка. Мифхина зо де би иткарет мелах. Ухиван шитгале твей ор пней мелах баулам. Вадай ло тихе од три Ахизалах и цуним. В Угемара тикун еге муветах четыре баулам. Правая колонка внизу, 33-я строчка. В Зоги танатамем. И это, так сказать, аргумент буквы мем. Лемеварева альма, чтобы ею создать мир. Один. Первая строчка левой колонки. Асулам. Мифхина зо от из этого аспекта ее. Дебиит карет мелах, ибо во мне называется царь. Ее подъем в голову. Вехиванши идгале два орпней мелахаулам, а так как раскроется два свет лика царя в мире, зон, то есть зон, вадай лотихе одахизалы клипот лахицоним, конечно же, что уже больше не будет три привязки, прихватывания внешними. Угмар тикун, я вот муфтах баулам. И гмар тикун, конечное исправление, будет обеспечено в мире. Понятно, да, что мем поднимается в голову, получает весь великий свет там из головы мохин, и теперь она может дать этот великий мохин, она может теперь передать в мир, а мир это есть зон, ja, зон. А зон передает это дальше, передает дальше это в бия, да? Правильно? В брия и цира васия. А там находятся души, души праведников и души людей. То есть, таким образом, все, и не только души, там находятся тоже и всевозможные ангелы, и разного типа, и все возможные творения, видимые глазу и невидимые глазу. И в том числе даже и клипот, все это является территорией Творца. И все это получит тогда свет. Но, конечно же, он имел в виду, что это все получит, но клипот, конечно, так как придет этот великий свет из головы, то клипот, они как бы постепенно, они, как сказать, исчезнут с мира, из мира. То есть этот великий свет вытянет всю, как сказать, даст возможность вытянуть все искры святости из клипот, и этим обеспечится гмартику. 5. Лоаврей вахальма вегин де альма 6 и старых ламелах. Он ей отвечает: лоаврей вахальма, я не создам тобою мир. Вегин де альма 6 и старых ламелах, ибо мир нуждается в царе. Очень тонкая и очень сильная вещь здесь. Очень большущее постижение здесь. И свет громадный. 6. 2. Кломар. Иевшар легалот. 7. Орзе ваулам. Мишум. Шагаулам царих. Шейтлабеш. 8. Гаор, гагадоль, газе. Рак бегимля отиот мелах. Точка. Что он ей сказал? 6. 2. Кломар. То есть. И Евшар легалот орзе баулам. Он говорит, невозможно раскрыть 7. Орзе этот свет ваулам в мире. Мишум шагаулам, ибо мир, а это имеется в виду хагат наги, хесед гурати фернеца год ессо, то есть, что мир, царих шиит лабеш, требуется миру, чтобы 8 ора гадоль газе, чтобы этот великий свет оделся только рак, 8, рак. Бегимля утиот мелах, чтобы он оделся только в эти 3 буквы мелах. 3 буквы это, чтобы был царь. Только когда свет одевается в этом порядке, в эти 3 буквы, тогда свет может пройти к нижним. Точка. То есть мем нельзя удалить из своего, из ее места, правильно? Иначе, если она уйдет, так не будет возможности, если она будет в другом, пойдет, как бы сказать, ею создается мир, то есть она будет в начале Торы ее поставить, то не будет этого возможности, чтобы этот свет великий прошел в мир. 8. После точки. Везе шамар 9 тув латрех ант веламет векав дега лоя ут 10 ле альма лемейкам бломелах кломар шуви 11 лемикомех вегит хабри има утиот ламет векав. Ваз 12 тиге мециют ши йидгале гаор гагадоль газе ваулам. Он и говорит 8 после точки. Везеша Шамар, и он, и вот то, что он сказал ей. 9. Из нашего Зогара. Ту в Леатрех, вернись, возвратись на свое место. Ант ве ламех ве кав. Ты и ламет и кав. Дега лоя ут, тесит ле альма ле мейкам бло мелах, ибо не подобает миру, нехорошо миру, чтобы стоять, дословно, чтобы стоять без царя. Кломар, то есть, шуви, 11, ламикомех, возвратись на свое место. 11, вагит хабри, и маутиот ламет векав, и соединись с буквами ламет и кав. В аз 12 тих емициют, и тогда будет реальность того. Шиит галега ора гадоля зе ваулам, что этот великий свет раскроется в мире. Понятно. 13. Вегу мита ам дега лоя утле альма лемейкам. 14 было мелах. Кломар, ше эйна улам яхолла амоде, 15. Улит каем бло, гит лапшут баседер, гимеля утиот, 16 мелах. 13. Вегуми там, и это по той причине. Дега лоя утле альма, что ведь не подобает миру, нехорошо для мира, не подобает миру лемейкам, чтобы быть, чтобы стоять, как бы. 14. Бломелах без царя. Кломар, то есть шеэйнаулам яхоламот, что мир не может устоять. 15 улиткаем и, сказать, существовать. Бло гитлапшут без его, без одевания в порядке, в этом порядке трех букв мелах, мем, ламет и кав. В этом же порядке они должны обязательно быть, одеваться. Мир должен одеться в этот. Эти буквы должны одеться в мир. Все, что одевается, все, что внутри, оно выше, чем того, чем то, что одевает. 17. У виюра дварим гу ки хамем демелах. Гу сот 18, гахесет, гагадоль, басод, йомам яцаве ашем хаздо, 19, шигу йома де азил им кульгу йоме, йоме лучше сказать, 20, шезе сот мем петуха, Багаруха Гдула. Точка. 17. У Виюра Дварим Гу. И пояснение слов на следующее. Ки Хамем Демелах. Ибо что мем, буква мем от слова мелах, гусот 18, а хеседа гадоль, это секрет большого хеседа. Басот йомам яцаве ашем хаздо, в секрете того, что написано как мы говорили уже в Псалме 42-м, дням он повелел Гавайя свой хесед. 19. Шигуйома де азил им кульгуйомин, что этот день, как говорит, он говорил уже, который идет вместе со всеми днями, то есть имеет все дни в себе, как первый день. Любая высшая сфера имеет все, что есть внизу. Они участвуют в ней. Но это не называется, что они имеют это, потому что каждая сфера называется по ее самой высшей категории, по ее самому высшему уровню. То есть ее самое высшее – это хесед, а остальные не называются гурати, гурати, гурати, верет, нецеход, есот. Они не называются. Но они всегда в ней есть. Когда приезжает какая-то делегация куда-то, всегда говорят про лидера этой делегации, самого главного в ней. А всю его свиту не называют словами. 20. Везесот мем птуха, а это секрет раскрытой мем. Б, оно, которое раскрыто, открыто и в большом руахе, в гаруба руах дула. Потому что руах приходит от зейранпина, так или нет? А руах приходит от хеседа. И что значит открытая мем? Смотри на мем, ее левая, в нижней, внизу, в ее левом, в левой части ее, как сказать, основание, мы видим открытое место. Видишь? Не связанное, а открытое с левой. Что от нее идет вниз, как бы поступает большой рух. Дух, как бы говорим. Точка. Вагаламе демелах 41, 21. Гусот мигдаль апорех бавир. Шиги вина шенасет 22. Хохма верош де ариханпин. Умит пашетет лизеранпин. О, хорошо. Теперь идет дальше. А выше мем была буква ламы, да? Мы знаем об этом. А выше хесед, это следующее, это всегда бина. Так вот он говорит, 20, после точки. Вега ламет де мелах, а буква ламет от слова мелах, 21. Гусод мигдаля порех баавир. О, это секрет башня, которая парит в воздухе. Очень важное понятие у нас. Без этого не было бы никакого тикуна, не было возможности бы у нижнего скорректироваться. То есть башня, это говорит, секрет башни, которая парит в воздухе. Шиги, вина, что это? Что это такое? Что это бина? Анасе 22, хохма барош ариханпин, что это бина, которая становится хохмой в голове ариханпина, да, когда гадлут есть, когда нижние улучшают свои пути, делают добрые дела, и тогда это случается. Умитпашет это зейранпин, она и распространяется к зейранпину, да, поднимается в голову, мы учили это, да. Очень важный принцип это все. 22 после точки. Вегакав 23 де мелах абу гусот амалхут шиги гануква дезейранпин. Ки 24. Эйн мелах бло малхут. Здесь он что-то говорит, как нам немножечко будет покажется странным. Ну, посмотрим. 22 после точки. Вегакав. А буква кав от слова 23 от слова мелах. Гусота малхут. Она, это секрет, это суть малхут. Шиги ануква де зейранпин, что это нуква зейранпина. Ки 24. Эйн мелах было малхут, ибо нет царя без короле, без царства. Малхут это как царство. Немножко странно нам, потому что мем он говорил, мем это что он говорил нам? Мем это хесед зейранпина, правильно? Затем он нам сказал, что ламет, понятно, ламет это бина, правильно? Бина зейранпина, понятно. Тогда мы ожидаем, что выше еще каф, это будет хохма, правильно? Хохма зейранпина. А он говорит, что это малхут. Никакого противоречия нет. Но просто у нас возникает такой вопрос. И слава Богу, оставим это. Правильно? Поняла, что я сказал? Все. Я бы, мы сказали бы, он поднимается в голову, правильно? Мем поднялась в голову. Там он связался еще с двумя его напарниками. Он, хесед, поднялся, стал хохма. Так? Ну, он поднялся туда. Дальше там была бина. И там еще было... И он сказал, это бина. Он согласился, что это бина ламет. Тогда напрашивается, что каф это будет хохма, а он называет это малхут. Посмотрим. 24. Вело од эла шиколь 25 гагадлут шель эйло гамохин гагевогим эйнам мидгалим 26 зулат аридей гамалхут увирешута дида. Он говорит так, 24 после точки. Вело от, и кроме того, эла, и не только это он говорит, эла шеколь агадлу 25, что все весь гадлут, шель эйло амохин агивогим, этих высоких мохин, эйнам медгалим зулат, они не раскрываются, без, кроме как они раскрываются только лишь, или раскрываются, не раскрываются, кроме как, дословно, кроме как посредством Малхут, увершута деда, и в ее, так сказать, в ее власти, или в ее, с ее разрешения, или с ее, в ее территории. Есть разные трактовки этого слова, но одно и то же. Власть, в ее власти, в ее территории, в ее позволении. Это все имеет связанные понятия. Сейчас увидим. То есть всегда должен быть какой-то зевук, всегда должен быть какое-то ограничение, какой-то, как мы говорим, малхут, чтобы можно было отразить свет, и чтобы можно было его и дальше протянуть его. Распространить. 26. Вопрос наш все равно остается. Почему это Малхут он называет, а не называет это Хохмай? Ну, неважно. Будем дальше смотреть. Уваэт 27. Газот. Нивхен это Малхут. Шигимме Ирало. Эль 28. Газаиранпин. Бегимель Мекомот. 26 после точки. А уваэт 27 газот, и в это время нивхен это малхут, считается малхут шегимы ирало эра зейранпин, что она светит зейранпину в гимель мекомот в трех местах. Есть непростая вещь, есть очень непросто, что он говорит. Мы пройдем, посмотрим, что мы сможем разобраться. Есть места, где нам очевиднее кажется, что мы можем что-то разобраться, а есть других, где мы меньше знаем, или вообще не можем. Что можем, то и сделаем на сегодняшний день. 28. Алеф, то есть первое место, где как, где, где каким образом Малхут это раскрыва, светит Зейранпину. А потом Малхут светит Зейранпину. Какая-то странная вещь, правильно? Малхут светит Зейранпину. Казалось бы, каким образом Малхут может... Еще один вопрос у нас, правильно? Возникает, что Малхут светит Зейранпину. Посмотрим. 28. Шегина остала хиссе. 29. Ло басот амелех йошев аль кисе рам венеса. Что 28. Алеф, то есть первое место ее свечения. Что она стала ему как троном. Она и стала ему троном кисе. Басот гамелах йошев аль кисе рам ваниса. В секрете написанного: царь, сидящий на троне, высоко, высокий, высоко и ваниса, и возвышенно. Примерно. То есть, получается, как будто бы здесь он говорит, что трон, всегда, трон всегда ниже, чем царь сидит, правильно? Как будто бы мем идет выше мем, а потом ламет, а потом каф внизу. Так сказать, вертикально. Это одно место, что мем, и ниже ее ламет, а потом каф. Так кажется, потому что трон, он должен быть, на троне сидят. Тогда можем себе представить, что каф – это малхут. Понятно, да? Что мем, да? Мем просто как в колонке. Мем, а вниз, ниже ее ламет, а потом каф. Тогда в этом плане, в таком, такой позиции она может светить ему. Каким образом? Она, увидим сейчас. Но тогда она как бы малхут. Тогда может согласиться, что она как малхут каф. Как она ему может светить, мы увидим. Но она ему может служить как трон. Это можем себе так себе представить. 30. Я попробую, да попробую это на чертежик может сделать. Ки. Кимидат зо. 30. Кимидат зо гусот ешет ешт хошех ситро. Вехисе гу. 31. Лашон кисуй вегагелем. Валькен некрет каф кифуфа. 30. Ки медат, медат зо, ибо, он говорит, ибо это свойство. Гусот, это секрет написанного. Ешт хоших, ты поставил тьму, ситро, своим, нет, он поставил, не так, он поставил, творец, то есть, он поставил тьму, ситро, своим сокрытием. Так, получается, его, получается, как бы Зейранпин. А тьму он поставил своим сокрытием. Тьма – это то, что то, что его прикрывает, как бы. И можно сказать, что это Малхут. Так, что Малхут прикрывает Зейранпин. Очевидно, Орхозер, который она поднимает. Да? Что этим она прикрывает его. Правильно? Орхозер, он же обнимает как бы верхний входящий свет Ор-Яшар. Вехисе гу, а трон это 31 лашон кисуе вегагелем. Вегагелем. Ваалькен некрет куф-куфа. А кисе, он говорит 30, после последние два слова. А трон это 31 лашон кисуе вегагелем. Это происходит, это от слова кисуй, смотри, как кисе, похоже, видишь, кисе это трон, а кисуй это из одного и того же корня слова. А кисуй это покрытие. Вегелем, вегелем, гелем это сокрытие тоже. То есть трон в духовном плане, как он говорит нам, он дает как бы покрытие для мука, нуква делает, маху делает покрытие для заиранпина, как бы, для царя. То же самое, как отношение здесь, как трон и царь, сидящий на нем, это как малхут и заиранпин. Малхут как трон, а заиранпин сидящий на ней. Царь. Ваалькен некрет каф кфуфа, и поэтому каф называется здесь каф кфуфа, согбенная каф. Вот такая, как она есть, как ладошка. Правильно? Потому что а каф может быть еще конечная каф, да, с длинной ножкой. То есть ее согбенность уже говорит о том, что она какое-то покрытие дает, скрывает. Тридцать два. Бет, второе место свечения. Малхут в Зейранпину. 32. Весь этот кусочек очень такой своеобразный и непростой. 32. Бет, второе. Шигина сталола лавуш. Ки эйн гамохин 32 гагдолим гаэйлу митраим рак аль Исраэль бельват. 34 ваалькен амалхут насет ло левхинат левуша. 35 декадрута шебаэт гилуй малхуто гу Митлабеш, мы, следующая страница, Мем Гей, 45-я, первая строчка, правая колонка, Мальбуша, Декадрута, Зоазе, Везарикота, Ото, Альгаумот, Два, Овдей, Кохавим, Умазалот. В ор панав мит пашетри умит гале аль Исраэль. Посмотрим. Бет 32. Второе место ее свечения за Иранпину. Шигина стала лаву, что она стала ему одеянием. Ки эйда мохин 33 гагдолим гаэйлу, ибо эти большие мохин эйн митраим, они, эти большие мохин, они не могут показаться, то есть быть показаны, проявиться. Рак аль Исраэль билват, а кроме как только для Израиля. То есть имеется в виду все в одном человеке. То есть то, тем, кто поднимается в келим дашпаа, в келим отдачи. В Алькен Амалхут наасет 34, наасет ло левхинат левуша де кадрута, и поэтому Малхут становится ему, Сейрампину, аспектом одеяния, декадрута это как бы затемненным одеянием, как бы. Шабаэт гилуя Малхут гумит пашет, что во время раскрытия его Малхуто, его царство, то есть Сейранпина, гумит пашет, а когда его раскрывается царство? В Гадлуте, да? Что он распространяется. Следующая страница, Мемгей, 45-я, первая строчка, правая колонка. Распространяет Малбушады Кадрутазо, что он распространяет это одеяние, затемненное это. А я подсказать могу, может быть, что он это распространяет ее, она, как сказать, покрывает его, он распространяет это, очевидно, с левой линии. Поэтому левая линия, через левую линию он это дает, дается, что, а левая линия, она как бы затемняет, она не дает. То есть, когда нет хасадим, тогда эти мохин кажутся как, когда эти мохин кажутся как тьмой. Поэтому, говорит, поэтому он говорит, Зейранбин во время, говорит, как он сказал, он, во время, что во время раскрытия его царства, то есть его правления, его царства, то есть в его гадлуте, он распространяет, это затемненное одеяние и бросает зарик, и бросает его на гаумот, на народы, два овде и кохавим и мазалот, которые служат звездам, да, звездам и небесным телам, то есть тем, что не могут, тем, что получают ради себя, будем скажем. Понятно, что они не могут видеть, ведь нельзя видеть свет хохма без одеяние хасадим. А у них этого нет. То есть желают получить ради себя, и поэтому как бы он бросает это на них. Они вызывают то, что они не могут ощутить эти мохин. А это все в одном человеке. Веор панав митпашет. А его свет его лица, видишь, свет его лика распространяется. Три. У Мидгале Али Исраэль распространяется раскрывается Израилю, на Израиль. Каким образом? По соответствию свойств. Понятно? То есть свет это дается в надпарса при поднятии, так будем говорить, плурбу говоря, келим де гашпаа, келим, которые могут получить этот свет. То есть будем говорить келим, будем говорить, когда есть хасадим. Ибо когда келим де ашпа, есть, тогда есть хасадим, тогда можно получить свет хохма. Точка. Так я немножко, так как я это разобрался. Точка. Третье после точки. Ула эт гаги амра Амру Хазаль. 4. Атид Гакадош Борогу Ласот Махуль Лацадиким. Вехоль. Здесь нехорошо. Здесь последнее слово в строчке 4. Надо здесь не стоит вторая буква стоит гей, а должно быть хет. То есть надо протянуть левую ножку и соединить ее с балкой, над верхней балкой. Тоже ошибка при сканировании. Сканер не знает святого языка. Лацадиким вехоль эхаде. Следующее. И то следующее слово то же самое. Фай 5. Вехаде. То же самое надо соединить. Мар-э ве-эцбао ве-омер Инай лакейн узе. Шесть выхули. Третья строчка после точки. Улагет гаги. А в это время, то есть во время, про это время. Амру хазаль, сказали мудрецы, четыре. Атида кадош баругу ласот махуля цадиким. В будущем благословенный, святой благословен, он сделает прощение цадикам. То есть очищение от всего, прощение, будем так говорить, прощение так, как есть. Прощение цадикам. Выхоля хат, пять выехат, и каждый из них маре веацбо покажет, веацбао показывает, покажет своим пальцем, укажет своим пальцем, а пальцем мы всегда показываем вверх, на то, что выше их. Веомер и говорит, гинеи лакейну, смотри, вот наш Элоким, вот наш Бог. Зе, это наш, вот это наш Бог. Шесть, выхулы и так далее. Точка. После скобки. Увхинат. Гаит паштут газо. Семь. Мальбуша де кадрута. Мальбуша де кадрута. Гусот кав пшута вариха. О, вот что он говорит до следующего. Потому что второе он нам следует. Мы во втором находимся сейчас. Второе место свечения Малхут к Сейранпину. Он говорит так. Увхинат гаит паштут газо, а аспект этого распространения мальбуша сем, мальбуша декадрута, одеяния этого темного, затемненного одеяния. Усот кав пшута вариха. Это секрет, то есть суть кав, буквы кав, пшута, такой простой, то есть длинной, и ариха, простой и длинной. Вот только у него, видишь, как ножка у него теперь вниз стоит. И что? Это распространяется, он, как он говорит, с одной стороны на цадиким, а это сейчас, а с другой стороны распространяется, видишь, как куф получается немножко. Распространяется вниз как сказать, на язычников, как бы. Мы будем говорить желание, которое желает получить ради себя. Восемь. Гимель. Третье место свечения Малхут Зейранпину. Шамалхут насет ло атара аль решреше. Атра шель реше. Атара шель реше. Девять. Басода катув. Цена вуреена в нот сион бамелах шломо. Десять. Батара ша атара ло имо байом хатунато. Увоем 11 симхат либо. Третье у нас будет, он говорит, что Шамалхут насет ло атара роше реше, что Малхут становится для него короной над его головой. А это тоже это значит, что она, как сказать, светит ему снизу вверх, как ор хазер. И сейчас мы сначала дойдем это. То есть она становится ему, как сказать, короной над головой. Девять. Басода катув в секрете написанного в Шир Гаширим. Песня песней. Цена Урена, вы выходите и посмотрите, Бнот Цион, дочери Циона, Бамелах Шлома, в царе, которого мир, который с ним. Десять. Баатараша Атарало ему в И то же самое царь Шаломон, конечно. В Батара, в платье, которое и платье, а платье, которое слово используется корона. В короне, которую ему сделала его мать. Можно сказать, короне, которую сделала ему его мать. Боем хатунато в день его женитьбы. Увоем 11 симхат либои в день радости его сердца. Зохар великая, великая об этом говорит далее где-то в части 9. Что это значит? Что вечером, да, например, вечером перед шаббатом, когда начинается шаббат, вечером есть власть, и ночью, первую часть ночи есть, как сказать, власть Малхут. Так? Одно против другого сделал Творец. А днем, как он говорил нам, что правит Хесед. Так вот, когда вечером, тоже вот перед, сказать, вечер шаббата, но с пятницы на субботу, растет тогда после этих шести дней будней, растет как бы нуква Малхут. То есть начинается святость. Эта святость растет до середины дня субботы. И вот вечером начинается рост Малхут. А Зейранпин, он как бы в ней, как бы он остается как бы прикрытым. Понятно? Почему прикрытым? Понятно, что прикрытым? Прикрытым, потому что она правит. Ее время править. Она собирает все, как это говорится о Эшет Хайл, о бравой жене. Она все вечером, все моет, ночью что-то там дает, куда-то там еду, и все такие разные дела делают ночью, видела? Ночью. И часто женщины тоже ночью, вечером и ночью они очень активны. Потому что именно она, потому что так это делается, сила женщины, она именно ночью. От духовного это все идет. От нуквы. И вот она, что она делает? Она растет, и она приходит к середине ночи, она приходит в свое, сказать, в свое большущее состояние, в 10 сферот. Так? И что она получает? А у него где-то 6 сферот всего остается. У него. Потому что днем он делает для нее гадлут. Да? Днем он делает ради нее гадлут, и он получает 10 сферот ради нее и дает ей. Правильно? Она нуждается в нем. А ночью нет, так она, что это получается? Она дает, как бы растет, и дает как бы орхозер, и растет настолько, что она поднимается в своем орхозер, конечно, поднимается на 10 сферот. Так? И что она, как она поднимается? Она дает ман, как бы. И это идет все вверх до эйнсов, и потом обратно, и одевает, делает обратным приходом света, мада приходит, мужские воды, и падает на голову, на кого? Сначала Зейранпин, он же выше, чем она, правильно? И падает на голову Зейранпина, то есть она вызывает в нем то, что в нем создается голова, да, 4 сфероты. То есть ему, она ему делает, как сказать, она вызывает то, что у него, ему делается для него корона. Тут же я говорю, никуда не надо слово смотреть в другие стороны. Ничего не даст. Что она ему одевает, ему, она делает, приводит, она вызывает то, что он получает корону. От короны он получает от бины. Так, что я говорю, нигде нельзя прочесть. Ни в одной книге. То есть, это Малхут вечером, что она вызывает своим ростом то, что это поднимается в Эйнсов, а за Эйнсов поднимается в Бина, а Бина, ну, доходит до Бина, Има. А Има это дает это уже Зейранпину и одевает, делает ему корону, то есть дает ему ту часть дает ему эти, его недостающие четыре сферот его головы, а это корона, понятно? И об этом говорит Шира Ширим, песнь песней, что мать его дала, и так, что его мать, то есть мать Соломона, она ему, смотрите, говорит, вы идите дочери Циона. Почему дочери Циона? Потому что все, что связано с Малхут, как бы ее произведение, ее другие нижние, как сказать, ступени. И говорит, смотрите на, как на царя, говорит, Шлома, мир, который с ним, то есть на Зейранпина указывает, что мать ему сделала ему, который женится, видишь, она ему говорит, который жених, в день своей, в его женитьбы. День женитьбы называется в день Гадлута. Потому что я слушаю внимательно, что день Гадлута, а день Гадлута 10 сферот получает, поэтому называется день женитьбы. И мать его, то есть бина его, тело сделала ему корону. А вот, и в день его радости, его сердца. Видишь, все это очень связано, что он опять же это... Вот это то, о чем идет здесь разговор. В третье, это третье место свечения Малхут за Иранпину. 11, после точки. Везе сод шагакава ги кетер. О, а здесь он говорит, получается, что это секрет того, что кав это кетер. Видишь, кав это тоже, тоже начинается слово кетер, начинается тоже с буквы кав. Видишь, сколько три места есть свечения Малхут за Иранпину. А он говорит, 12. Вегиней, нидбару, гимелаутиот, мем, ламет, каф, вагавен, 13, гейтев. И вот объяснены три буквы мем, ламет и каф, точка. Вегавен, вегавен, вегавен, 13 гейтев. И хорошо это пойми. Это выражение вегавен гейтев он взял у великого нашего великого учителя, у Арии.